Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с Божьей помощью постараемся рассмотреть последние 11 стихов 6 главы Евангелия от Луки. Лука передает нам здесь одну речь Иисуса Христа к народу. В ней мы видели, как Иисус излагал правила поведения христиан. Закончив свои поучения, Иисус приводит в конце своей речи несколько примеров, которыми он хочет указать на опасности, которые встречает христианин в своей духовной жизни. Прочтем сначала весь наш сегодняшний текст. Евангелие от Луки, 6 глава, стихи с 39 по 49. «Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющих их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Читая это место, нам кажется, как будто здесь Христос перечисляет отдельные выражения и примеры. Этому могут быть две причины. Во-первых, возможно, что евангелист Лука просто составил здесь список высказываний и предупреждений Христа. Или он, возможно, желал дать нам примеры, по которым мы можем испытывать нашу жизнь по отношению к нам самим, ближним и к Богу. Во-вторых, возможно и то, что Христос действительно сказал все это в одной речи, без перерыва. Если так, то мы видим здесь классический пример еврейской проповеди. В то время евреи называли проповедь «чарес», что в переводе означает «натягивать жемчужины» или «нанизывать жемчужины», так как делают ожерелья. Раввины считали, что проповедник должен оставаться при одной мысли только короткое время, чтобы постоянно привлекать внимание слушателей. Поэтому проповеди раввинов нам часто кажутся бессвязными и содержащими много разных тем. Весь наш сегодняшний отрывок мы можем разделить на 6 частей. А стих 46 содержит призыв, как бы охватывающий все, и его можно назвать главным стихом этого текста. «Что вы зовете меня: Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Этим Христос предупреждает нас, что все наши стремления к жизни с Ним зависят от правильного послушания Ему. Одних только добрых разговоров о Боге недостаточно. Если мы зовем Его нашим Господом, то мы обязаны исполнять Его учение. Иначе ведь Он не наш Господь. Итак, мы сказали, что наш текст содержит 6 отрывков. Все они говорят о том, что Иисус требует от тех, кто называет Его Господом. Первый отрывок, стих 39. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Этим Христос хочет сказать, что всякий христианин имеет право обличать и поучать только тогда, когда он сам находится в правильном отношении к Богу. Для этого нужно не эгоизм, а знание воли Божией. Иначе мы будем воспитывать людей, чтобы они стали таковыми, как мы, или таковыми, как мы желаем их видеть, а не таковыми, как Бог хочет, чтобы они были. Второй текст говорит нам о том, чтобы мы учились от нашего Учителя Иисуса Христа и никогда не думали, что нашим методом мы сделаем это лучше. «Ученик не бывает выше своего Учителя», — говорит Иисус, «но и усовершенствовавшись, будет всякий, как Учитель его». В этих словах Христос дает нам двойное предупреждение. Во-первых, если мы учимся, то мы должны всегда учиться у лучшего Учителя. И во-вторых, мы должны помнить, что мы можем учить других только тому, что мы сами выучили и знаем. Третий отрывок мы находим в стихах 41 и 42. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, а сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Этим Христос хочет нам сказать, что мы тоже имеем ошибки. И если мы это игнорируем и отвергаем, то это является бревном в наших собственных глазах. В духовном смысле это значит, что мы не можем обличать других христиан, если наше поведение не соответствует Слову Божию. В четвертом отрывке Христос хочет нам сказать, что человека можно узнать только по его делам. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Один ученик однажды сказал своему учителю: «Я не понимаю того, что вы говорите, потому что постоянно должен думать о том, кем вы являетесь». Люди будут нас слушать только тогда, когда мы будем послушны Богу и жить по Его Слову. Хорошие слова никогда не заменят добрые дела. Единственный метод убедить людей в верности Евангелия – это показать им жизнью, что Слово Божие изменяет людей к лучшему. Пятый пример Христа в этой речи мы читаем в 45 стихе. «Добрый человек из сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердце своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Этим Иисус нам говорит, что все, о чем мы говорим, в конечном итоге отражает то, чем постоянно заняты наши мысли. Никто не может говорить о Боге, если Дух Божий не владеет им. И, наконец, шестым примером Иисус заканчивает свою речь. Речь здесь идет о двух домах, а в действительности подразумеваются люди, верующие и неверующие. Как два дома, так и люди по наружности одинаковы. Но главное здесь фундамент, то есть на чем мы основываем нашу жизнь. Крепость дома испытывается только в испытаниях. И жизнь людей также. Болезни, гонения, нужда, старость и, наконец, смерть. Они для незнающего Бога огромная утрата. А для христианина приближение к светлой вечности в Божьем присутствии.